Глава третья. Рассветы прекрасные, желанны рядом с любимым человеком и безумно ненавистны в одиночестве. Я ковыряюсь в тарелке с овсяной кашей, выбирая только свежие ягоды. Нанизывая их на вилку, представляю себя на планете без солнца. Брожу одна во тьме, радуюсь ярким звездам вокруг и никакой боли, тоски по прошлому. «Варенька, может, скажешь хоть слово?» «Не хочу, мам. Сейчас позавтракаю и уеду». «Что у вас с Даней стряслось? Он названивает мне с 6 утра. Говорит, ты на его звонки не отвечаешь». «Я телефон потеряла». Не смотрю маме в глаза. Боюсь расплакаться. А телефон я просто-напросто отключила. «Господи, расстраиваешься из-за такой мелочи? Да Данька тебе 10 новых купит. Он уже на полпути сюда». «Что?» Роняю столовый прибор на стеклянную столешницу. По сердцу ползет трещина. «Он еще с вчера тебя ищет». Я сглатываю, растирая ладони о бедра и, выждав секунду, несусь одеваться. В папиной футболке я далеко не убегу. «Варь, вот дурная!» Мама чуть чашку с кофе не роняет от моего полоумного финта. Все мои сборы занимают буквально 5 минут. Волосы в хвост, пуловер на выпуск и вперед. Открываю дверь спальни, замираю. Даня упирается руками в косяки и прожигает меня тяжелым взглядом. «Доброе утречко, любимая!» От его мясистого голоса коленки трясутся. Пятюсь обратно в спальню, задевая изножья кровати. «Вовремя я, правда?» Стоя, скрещивает ноги в уверенной позе. «Опять улизнуть хотела?» В груди закручивается узелок страха, а внутренности наполняются кислотой. Она жжется, на языке гнилой привкус безвыходности. «Позволь мне уйти!» с мольбой в голосе. «Теперь ты спрашиваешь разрешение? Интересно!» «Дань, я не собираюсь с тобой бороться, просто дай мне пройти!» Но Лазаревы мужчины неуступчивые. Судя по его отцу, моя свекровь всю жизнь не имела веского слова в семье и со мной так же. Все всегда решает Даня. За ним жирная точка или многоточие. «Дам, если выслушаешь меня. Я занятой человек, учитывая это при принятии решения». «На Снежану времени у тебя предостаточно. Я скучаю по его объятиям, его поцелуям. Наши отношения казались мне раем». «Казались». «Ух!» Даня шагает на меня, один заменяет целое войско спартанцев. «Дерзишь мне!» «Хватит, пожалуйста!» Без особых усилий захватывает меня и прижимает к себе. Под костюмом, который сидит безупречно, твердые мышцы, каменные мускулы. Мое сердце замирает. «Я решу, когда хватит. Ты моя жена, и я хочу, чтобы ты вернулась ко мне». «Никогда!» Трепещу в его руках. «Хочешь, чтобы Илья Витальевич свалился с очередным инсультом? Пожалей отца!» «Папа меня любит и поймет!» Жалкое блеяние перед гибелью. «Так-то оно так, моя принцесса, но его добьет то, что ты бросила мужа и семейное дело на произвол судьбы». «Ты пытаешься меня запугать, Дань?» «Нисколько», — фиксирует мой подбородок пальцами. «Я лишь говорю, что никуда тебя не отпущу. Я ошибся, оступился. Называй как хочешь, но я по-прежнему твой муж. А ты моя жена. Развода я тебе не дам». «Но нас больше не будет. Боюсь подумать о жизни без Дани. Он всегда защищал меня, всегда был рядом, ежедневно». Глотаю вязкую слюну. Ухмыляется с наглым прищуром. Никогда не видела его таким лицемерно бесстыдным и в то же время уверенным в себе. «Не глупи, принцесса. Развод ты не получишь. Ты моя женщина. В горе, в радости, в болезни, здравии и так далее». «Я не буду с тобой, Дань!» «Что же? Подумай недельку-другую». Ролекс звенят у него на запястье, когда одергивает руку и засовывает ее в карман брюк. «Ненавижу тебя!» «Любишь и всегда будешь любить». Даня неторопливой походкой покидает комнату, а я проклинаю день нашего знакомства. Проклинаю и люблю. Каким он сногсшибательным был 5 лет назад. Смелый, самоуверенный, слегка заносчивый. Мы с однокурсницей сидели в кафе, болтали о выпускных экзаменах, и появился Даня. Подъехал на Мерседесе, словно принц на белом коне. Сначала прошел мимо, а на выходе обратил на меня свое внимание. Я даже запомнила фразу, которая проскользнула в моей голове. «Стать его женой — несбыточная мечта». Но вышло наоборот. Я заполучила желанный трофей, сменила фамилию и окунулась в безмятежное счастье. Колдовская любовь не иначе. «Варь!» — мама в дверном проеме. На ухоженном без единой морщинки лице глубокая печаль. «Что в конце концов творится?» «Ничего. Мелкие супружеские недомолвки. Не реви, успокаиваю себя». Идея задержаться в родительской квартире растворяется в мыслях сама собой. Мама будет пытать меня каленым железом, пока не добьется истины. А я не хочу выворачивать душу наизнанку. Не сейчас. Лучшим вариантом будет пожить в одном из филиалов метрополя. Подальше от Дани, ведь он знает, где я могу спрятаться, а в отеле будет искать в последнюю очередь. Да, и от любопытства мамы надо держаться на приличном расстоянии. «Ну и хорошо. Надеюсь, скоро помиритесь. Мы же внуков ждем. Они бы разом подарили ему новое дыхание». О детях разговоры заходят постоянно. Будто мне уже далеко за 50, и Даня мой последний шанс. Но ведь мне всего 27, у меня вся жизнь впереди. «Мам, будут вам внуки когда-нибудь. А сейчас я поеду. Мне еще нужно кое-куда заскочить». «Вру безбожно». «Я думала, мы еще поболтаем. Хотела рассказать о новых процедурах по омоложению». «А я бы с радостью рассказала о Дане, но эта новость убьет ее». «Потом, мам, ладно?» Беру сумочку, целую ее упругую щеку и спешу уйти.